Глава 38. В чаще лесной за мостом любовался он фениксов танцем. В пышном дворце он увидел людей из неведомых стран. Итак, когда Тан Ао услышал, что наследника зовут Жохуа, он невольно вспомнил слова старца, явившегося ему во сне в храме духа снов. «Старец говорил мне о замечательных цветах и велел не забывать о них во время моих странствий», — думал Тан Ао. «Пока что мне еще не довелось увидеть ни одного такого цветка. А вот девушки, с которыми я встречался в пути, все как одна называются именами цветов. Взять хотя бы Ур, другое имя которой Хур, или Хун-Хун, который зовут также Хун-Вэй, или же Тин-Тин, второе имя которой Цзи-Сюань. Да имена всех остальных — Цзинь-Фэн, Хун-Цуй, Цзи-Ин, Хун-Юй, Лань-Инь, Ли-Жун, Хэнсян, Джисинь тоже так или иначе связаны с названием цветов, а сейчас вдруг появилась еще одна — Жохуа. Может быть, именно теперь и суждено мне будет попасть в какую-нибудь чудесную страну. Надо будет внимательно приглядываться ко всему». Примечание. Хур — буквально орхидея. Хунвэй — буквально красный шиповник. Цзысюань — буквально фиолетовый золотоцветник. На следующий день Лин Джиян в беседе с Тан Ао и До Цзигуном вдруг вспомнил о своем пребывании в царстве женщин. «А знаете, в дни, когда я был замужем за государем, я на все отвечал ему, не могу знать, и на прелестный облик ее смотрел, как на гибельный для меня острый кинжал. И не сдержи я тогда своего пыла, живым бы мне не вернуться». «Если так, — заметил Тан Ао, — то ты настоящий Люся Хуэй». Примечание. Люся Хуэй, буквально «достойный из Люся». Под этим прозвищем известен Джан Цинь, он же Джань Хо, 7-6 века до нашей эры, живший в местности Люся в княжестве Лу и служивший там в должности инспектора по судебным делам. Люся Хуэй почитался одним из самых честных и порядочных людей древности. О нем говорили, что никому не придет в голову заподозрить его в чем-нибудь предосудительном, даже если его увидит обнимающим женщину, сидящую у него на коленях. «И вот еще что», — продолжал Лин Джиян, — «вы ведь знаете, что вино для меня — это жизнь. Но когда я попал во дворец к государю, я боялся, что вино подведет меня, и смотрел на него, как на яд. Какие бы тонкие вина мне ни подносили, я к ним даже не притрагивался. Только в первый день, когда я решил притвориться пьяным, выпил две чарочки, а так и капли в рот не брал. Интересно, если и в этом сравнить меня с древними, то кому бы вы меня уподобили?» До Цзигун ответил на это. «Когда-то император Юй отдалил от себя сановника Иди и отказался употреблять изготовленное им великолепное вино. Выходит, что вы, высокопочтенный, следовали примеру великого Юя». Примечание. Юй — легендарный император древности. В свое время, еще не будучи императором, Юй по поручению императора Яо, 2356-2258 годы до нашей эры, в течение 9 лет вел борьбу с наводнением, от которого страдала вся страна, и в конце концов победил стихию, отведя воду в реки и моря. Потом он служил императору Шуню, назначенный последним, в обход своим собственным детям, наследником престола. Он в 2205 году взошел на престол и основал династию Ся, 2205-1767 годы до нашей эры. Иди, сановник при легендарном императоре Юе. В некоторых источниках встречается упоминание об Иди как о дочери императора Юя. Историческое предание говорит об Иди как о человеке, который впервые изготовил вино. Существует очень распространенная легенда о том, что однажды, когда сановник Иди угостил императора Юя вином собственного изготовления, император отдалил от себя Иди и запретил изготовлять в стране вино из опасения, что оно когда-нибудь может оказаться причиной гибели всей страны. «Должен сказать еще, — продолжал Лин Джиян, — что в той стране деньги считают ценным подарком. И вот, когда я попал во дворец, на следующий же день государь одарил меня драгоценностями и приказал распорядителю казной каждый месяц выдавать мне один дань золотых монет на расходы. Но деньги меня не тронули. Я смотрел на них, как на навоз. С кем же, скажите, из древних меня можно сравнить в этом отношении?» «Был такой Ван Янь», — ответил Тан Ао. «Человек этот никогда не говорил о деньгах,

Это правитель страны трехтуловищных, а поодаль от него ростом всего в три чи и с огромной головой. Это из страны низкорослых. Прямо напротив нас вон тот, со сросшимися голенями, правитель одноголенных. Рядом с ним тот, у которого три глаза и одна длинная рука, правитель страны долгоруких, а тот, что с тремя головами, правитель трехголовых. Тут Тан-Ао и Додзюгун увидели Линь-Жияна, который тоже оказался во дворце. «Дорогой Шурин», — обратился к нему Тан-Ао, — «скажи, пожалуйста, знакомы ли тебе все эти правители и государи?» Оказалось, что некоторых из них Линь-Жиян знал, некоторых нет. «Ну, а правителя страны Шурина вы знаете, почтенный Дзюгун?» — спросил Тан-Ао. «О такой стране я вообще, признаться, и не слышал», — ответил он. «Правда, я не во всех заморских странах побывал, но знать их знаю все». «Как же?» — возразил Тан-Ао. «Ведь наш уважаемый Линь — брат моей жены, а правитель царства женщин, муж его, и, следовательно, доводится мне Шурином». «Верно», — засмеялся Додзюгун. «Я бы посоветовал вам, уважаемый Линь, не попадаться вашему мужу на глаза. Ваши незабинтованные ножищи теперь явятся для него семейным позором. Смотрите, как бы он в сердцах не послал за вами мамок, тогда вам опять придется пить отвар, утоляющий боль». «Да и вам обоим не мешало бы тоже держаться в стране», — заметил Линь-Жиян. «Я слышал, что правитель Чернозубых недоволен вами и за что-то сердит на вас». «Да мы с ним ничего общего не имели», — ответил Тан-Ао. «Чем же он может быть недоволен? Он говорит, что после ваших рассуждений о словесности они не могут избавиться от тлетворной гнили, и до сих пор у них там отдает затхлым книжным духом». «Берегите ваши усы, Линь-Жиян», — перебил его Додзюгун. «Вон, видите, правитель страны огнедышащих изрыгает пламя. Смотрите, как бы они снова не обгорели, и кто-нибудь не соблазнился бы вашим обсмоленным личиком. Тогда снова начнут прокалывать вам уши и бинтовать ноги». Но о том, что произошло дальше, будет рассказано в следующей главе.